хозяин вошел, неся блюдо, на котором лежали три гроздья винограда, полные, сочные, глинцевито-влажные гроздья. «Угощайтесь, пожалуйста». «Не собрали урожай?» «Может, постоять еще несколько дней». «Виноградом в основном занимаетесь?» «И виноградом, и овощами, и пчелами. То не посмеивается над моими увлечениями, однако от метка не отказывается». «Он говорил, что и вы, и жена ваша, учителя?» «Всю жизнь учительствуем». «А почему об этом иронично?» «Полагаю, Тони мог говорить вам об этом даже со стыдом?» «Нет, не так. Просто он считает, что вы растратили способности, работая сельским учителем. Что же мне ради городской жизни стать инспектором, чиновником в отделе просвещения? А матери Тони говорит, что она, как бы сказать, амбициозна. Жене моей следовало родиться мужчиной. Если не партийным лидером, то уж председателем правкома. Ну, на худой конец, директором библиотеки. Из-за ее общественной работы дома непорядок. У вас есть дети? Девочки, близнецы и сын. Браво. Мы с женой не могли найти общего языка в этом вопросе. Одного ребенка, считала она, вполне достаточно. Если детей больше, невозможно, дескать, гарантировать им хорошее будущее. А я думаю, если в семье один ребенок, он привыкает к тому, что безоговорочно удовлетворяются все его капризы. Но у Тони действительно хорошее будущее. Нехорошее, отличное. Да, всем приятно, и мне, и жене, и всем родным, когда мы видим его фамилию в газетах, и земляки звонят, мол, прочитали то, что он написал. Все это хорошо. Только он в столице, а мы, старики, в одиночестве здесь, в деревне. И вы можете поехать в столицу, чтобы скорее отдать концы, — перебил он. У нас здесь корни, здесь нам жизнь доживать. Почему? Тони женится, а вас будет заботиться сноха. Где вы таких городских снох видели, чтобы присматривали за деревенскими свекром и свекровью? Я таких что-то не слыхивал. А встречали вы когда-нибудь образованного человека, который живет в городе, а женился на деревенской? Может, вы и правы. Что, пришло Тонино время? На свадьбу вас приглашают? И он туда же. Сегодня никто не спрашивает у своего отца, жениться ему или нет. Никто не спрашивает его мнения о своей избраннице. Пожалуй, пора было сменить тему. Я спросил, а почему Гриша и Тони так рано уехали? «Не знаю. Спешили в Софию. Такие уж вы люди большого города. И день, и ночь у вас заботы да хлопоты». Мне давно хотелось задать ему главный вопрос. С той секунды, когда, проходя через террасу, я охватил взглядом длинные нити сушеных грибов. И вот, не дослушав сетований старика, я спросил, «Вы сушите грибы? Есть они тут, в окрестностях?» «Есть». Но осень нынче такая засушливая. Только 2 недели назад прошел дождь. Нам, грибникам, на радость. Вы заядлый грибник? И грибник, и рыбак. Сына, верно, тоже заразили этими страстями. В рыбалке не преуспел, но в грибах Тоник умекает лучше меня. Знаете, как в той сказке? Подросли птенцы, ну и так далее. Когда я вернулся домой...